Глава 17. «Надо было сразу его развоплотить». За завтраком мумий сердито поджимал губы и смотрел из-под лобья. «Кого?» «Ну этого, как его, Йорика!» «Болтает без умолку?» «Если бы! Цирк он устроил!» «Веселый хоть?» В замке черного владыки должно быть все чинно, важно, чтобы вассалы проникались уважением к властелину, а не хахоньки с завыванием. Сейчас доем и посмотрю, что там. Обещаю, если мне не понравится, разгоню балаган. Вот этого я и боюсь. Ты слишком легкомысленно ко всему относишься. Я допил чай и доживал бутерброд с ветчиной, зеленью, помидором и сыром, обжаренный до золотистой корочки. «Пойдем, глянем, что за цирк». «Сам иди, я уже насмотрелся». Выйдя во двор замка, я огляделся и не заметил ничего такого. Тихо птички поют, скелеты бегают по делам. Только у ворот стоял монстр в доспехах и всматривался в решетку, закрывающую вход. «Сеня, ты не видел Йорика?» Ответить монстр не успел. Из сторожки выскочило нечто. Замотанная в рванье фигура, размахивающая руками и воющая на высокой ноте. К ноге этого ужаса тянулась толстая цепь. «У-у-у! Загрызу! Уничтожу! Сожру!» Фигура ударилась о решетку и принялась трясти ее. Действительно, цирк. Монстр согласно кивнул, развернулся и побрел в сторону дворца. «Вам тоже не нравится, да?» Нечто отбросило с головы тряпки и оказалось Йориком. «Может, надо сильнее выть? Обляпаться томатной пастой, как будто кровь?» «Ты собираешься этим устрашать светлых?» «Ну да! А что, плохо? Совсем не страшно?» «Боюсь, тебя просто нашинкуют на кусочки. Так ты их не прогонишь». Скелет расстроенно сорвал с себя тряпье и ушел в караулку, гремя цепью. «Может, я зря на ворота его поставил? Дам еще один шанс, а если не справится, пусть Сеня забирает на перевоспитание». Мумий пришел ко мне в башню уже под вечер. «Покажи, как ты с заклинанием работаешь!» Я встал и прочистил горло. Направил палочку на чернильницу и громко продекламировал. «Intitium lux bibliotheca import! Partum fonte lucus! Color albus! Vita uno momento! Scopum insultaturum! Finis!» Над чернильницей послушно вспыхнул светлячок. «Хорошо!» — мумий удовлетворенно кивнул. «А теперь отложи деревяшку и попробуй без нее!» «А как же...» «Можешь указательным пальцем ткнуть!» «Ну ладно, попробую!» Опыт удался. Бах! Над чернильницей повис второй огонек. «Молодец! Как доведешь до автоматизма, попробуй без пальца!» Просто концентрируясь взглядом на цели. «А зачем вообще тогда палочки используют?» «Виноваты правила приличия и маркетинг». «Это как?» «Обучать детей начинали с пальца. Им сложно взглядом цель держать. Кто-то сказал, что тыкать пальцем неприлично. Начали использовать карандаши, веточки, перья». И тут подсуетился один торговец, стал выпускать волшебные палочки с узором, стразами, золотой гравировкой. Постепенно все привыкли, даже взрослые волшебники без палочек колдовать разучились. Глупость какая! Продажа сертифицированных палочек стала прибыльным бизнесом. Знаешь, какой у них оборот? Миллиард золотом! Хоть ты светлый, хоть темный, а палочку у них купишь. Мало того, волшебников обязали ставить орудие волшебного труда на учет, получать разрешение на хранение, использование и скрытое ношение. И никто не пытается без нее колдовать? Утеряна традиция. Все знают, что без палочки нельзя. И даже уверены, что волшебство-то как раз в ней. Боевые маги тоже? Не боевые, а военные. У них магические жезлы, тяжелые такие дуры. А всякие академики из университетов волжбы используют посохи. Представляешь, еще и гордятся, что у них самый большой размер. Муми сердито сплюнул. «Деда, а как же ты научился без палочки?» «Сломал свою. Я не специально, случайно вышло. А папаня мой отказался новую покупать. Ты, говорит, только все портишь. Хочешь новую — иди зарабатывай. Дилижансы там разгружай или посуду мой в таверне. Представляешь, я наследник владыки посуду». Решил сам себе сделать палочку, стал искать в библиотеке рецепт. И вычитал, что 500 лет назад ни о каких палочках и жезлах не знали. «Суровый у тебя родитель был». «Ах!» — Муми отмахнулся. «Забыли! Кстати, я чего пришел-то? Хотел тебя полезному заклинанию научить, только не здесь, надо на свежем воздухе». Топать пешком мне не хотелось. «Казна!» Через минуту мы уже были во дворе замка. Муми огляделся. «Вон та стенка подойдет. Все равно ее гномам перестраивать. Запоминай. Интитиум. Импорт библиотека Игнис. Криар парва сфайра Игнис. Импетускопум. Финис». С пальцев Муми сорвалась яркая шаровая молния. Со свистом пролетела десяток метров и взорвалась, стукнувшись о стену. «Ух ты!» «Повтори!» «А можно еще раз слова? Я не запомнил!» «Третий раз повторять не буду. Запоминай! Интитум импорт библиотека...» Хоть старик и ворчал, но слова зачитал мне раз 6, пока я не выучил наизусть. Но наколдовал я с первой попытки. «Потренируйся. Старайся произносить заклинание как можно быстрее». «Это же не скороговорка». «Представь, что на тебя напали. Ты будешь его нараспев, что ли, читать? Норматив для военных магов — 3,5 секунды». Мумий оставил меня лупить огненными шарами в стенку, а сам ушел в магическую лабораторию. Защитить скелет металлом у него по-прежнему не выходило. Утром третьего дня меня разбудил многоголосый шум. Громкие крики у ворот долетали даже до окон моей башни. Я выглянул, присмотрелся и чуть не заржал в голос. Консьерж Йорик сцепился с рабочей бригадой гномов. «Ты не понимаешь, костяная башка!» — орал гном в желтой каске и синем комбинезоне. «Я должен завести на строительный объект оборудование, разместить рабочих, поставить вагончики, провести осмотр, расписать график и заказать материалы. И все это до 10 часов!» «Где разрешение на строительные работы? Где командировочное удостоверение? Где допуск для работы с магическими замками выше 100 киломоновольт? «Вот мой допуск! Вот разрешение! Вот мое командировочное!» «Их командировочные где, а?» «Еще не выписала бухгалтерия! Они с 10 работают!» «Тогда не могу пропустить!» «У меня план горит!» «Порядок должен быть!» «Это режимный объект. Вход без документов воспрещен. Паспорт, удостоверение строителя, командировочная, справка о благонадежности и справка о медосмотре». «Да я тебя! Да я!» Заняться рукоприкладством гному не давали опущенная решетка и сеня в доспехах, стоящие неподалеку. «Пойми, у меня план! Надо ремонт начинать! А ты сроки срываешь!» «А у меня режимный объект. Вот спросят меня, а кого это ты пустил, Йорик? Что здесь делают эти странные гномы в касках? А если они тайные светлые, почему у нас раритетные кирпичи времен первой династии пропадают? И что мне отвечать? Так вот же документы! Где справка о прививке от чумки? Какая чумка? Мы гномы, мы не болеем чумкой, только рудной хворью. Вот, и справку про рудную хворь давай. Без нее тем более не пущу. Вдруг ты заразный? Отойди от меня на метр, вдруг заразишь меня. А-а-а! Гном в бешенстве пнул решетку. «Ты меня из графика выбиваешь! Мне еще за отбойными молотками на складе в очереди стоять! А если до меня разберут, как я ваши стены буду ломать?» «Нам не надо ломать, их до тебя уже успели. Нам надо, наоборот, собрать, сложить...» «Поучи меня, мертвяк! Я лучше всех знаю, как стены перестраивать! Пускай!» «Не пущу!» Тут уже я не выдержал. «Йорик!» — заорал я из окна башни. «Пусти гномов! Пусть начинают ремонт!» «Слышал? Открывай, костяная башка!» Дальше слушать я не стал. Вызвал скелета и приказал принести мне завтрак в башню. Идти на кухню, когда во дворе разгружаются гномы, показалось мне не лучшей идеей. Так что я перекусил у себя, читая вторую книгу по магии. «Магиномикон для дошкольного возраста». «Попроси родителей приобрести для тебя волшебную палочку. Лучше всего фирмы HD, которую ты легко узнаешь по знаку золотого яблока». Неприкрыто занимался рекламой автор учебника. Вот же ж палочная мафия. А вот с заклинаниями в магиномиконе для дошкольного возраста было не густо. Тот же самый светлячок, складывание журавлика из бумаги и второй светлячок зеленого цвета. На всякий случай я выписал последнее в тетрадь, найденную в столе. Пригодится. «Вы что сделали?» «Начальник, мы ничего, оно само!» «Мы ее... ух! А она... ух! Трахш!» Три печальных гнома понуро смотрели на рухнувшую стенку магической лаборатории. «Кто вас просил ее трогать?» Коротышка-прораб в желтой каске погрозил им кулаком. «Сказали же, что это здание трогаем в последнюю очередь!» «Начальник, мы это...» Оправдание прораб не дослушал. Из пыли, поднятой рухнувшей стеной, выбрался мумий. «Убью! Подниму зомби, а потом снова прибью!» Гномы бросились в рассыпную. «Идите сюда, дворфово семя! Я старый колдун, мне вредно бегать! Все равно поймаю!» «Поберегись!» С крыши донжона вниз рухнула длинная балка. Мумий увернулся, но гоняться за гномами прекратил. Перебежками пересек двор замка и скрылся в кухне, а потом обходным путем пробрался ко мне в башню. «Ваня, это невозможно!» Мрачный мумий уселся на маленьком стульчике и принялся отпаивать сам себя коньяком из фляжки, при этом жалуясь на жизнь. «Везде пыль, гномы бегают, что-то падает и грохочет. Лучше пережить два штурма светлых, чем один ремонт. А еще эти гномы утащили продукты из кладовки. Говорят, нам надо было там стены зачистить, мы все вынесли. А куда делось, не знаем. И глаза отводят, заразы. Но вот как так можно?» «Ого!» — я кивнул мумию и вставил затычки в уши. Четвертый день ремонта, а меня уже довели. Шум, пыль столбом, крики — все это можно потерпеть. Но ведь не круглосуточно! Гномы же работали в три смены, зажигая ночью яркие магические шары. При этом из жилых вагончиков разносился на весь замок богатырский храп. Выспаться в такой обстановке не было никакой возможности. «Бу-бу-бу-бу!» Заметив, что мумия что-то говорит, я вытащил одну затычку. «Извини, ты что-то сказал?» «Говорю, выглядишь ты плохо. Мешки под глазами, снулый, как рыба». «Не высыпаюсь». «Читаешь, что ли?» «Если бы! Не могу я в таком шуме спать. Прожекторы в окна светят. Никакого покоя». «Может, запретить им ночами работать?» «Пробовал. Уперлись, как бараны. Мол, у нас график, сроки, начальство требует. Контрактом тря с тобой подписанным. А там мелким шрифтом работы круглосуточные». Мумий насупился, а я заткнул ухо. Тишина. Как это прекрасно. «Бу-бу-бу-бу!» Затычку опять пришлось вынуть. «Что?» «Ваня, езжай-ка ты в Кемнара!» «Зачем?» «Не зачем, а от ремонта. Отдохнешь, развлечешься, выспишься, пока здесь гномы шумят. А как они закончат, я тебя обратно вызову». «Нехорошо тебя с ними наедине бросать». «Ерунда, справлюсь. В крайнем случае убью всех. Потом подниму зомби и заставлю доделать ремонт». Мумий состроил хищную гримасу и тут же рассмеялся. «Шучу. Прослежу за ними не в первый раз. А тебя вызову на приемку. Серьезно, поезжай. Выглядишь ты ужасно». «Черному владыке положено быть жутким». «И бодрым. А ты такой вялый, что тебя светлые жалеть скоро начнут». «Ладно, поеду. Только утром пораньше». «Я тебе в дорогу соберу поесть тогда». Через комнату прогрохотал Сеня в своем любимом ржавом доспехе. Встал передо мной и жестами объяснил, что поедет со мной. «Нет, дружок, ни в доспехах, ни без них тебя просто в город не пустят», — огорчил монстра мумий. «Не любят гуманоиды твоего брата». Сеня насупился, потоптался на месте, а потом резко вышел из комнаты и загрохотал по лестнице. Обиделся. «Не переживай, за ним я тоже пригляжу. Забавная зверушка, он тебе пригодится». На том и порешили. Мумий пошел надзирать за гномами, чтобы они чего-нибудь не натворили, а я лег немного подремать перед дорогой. Завтра меня ждал Кемнара, Лорен и театр.